А я вот ничего не могу найти. Да и перестала бы она рассказывать о том, как ей приходится пищать Эмилиной. Я покосился на Дэвида. Только что я убедительно объяснял, что ему надо усердно заниматься физикой, химией, биологией. Иначе в ветеринарное училище не поступишь. И тут вдруг резиновые галыши. Нет-нет, необходимо направить беседу в более клиническое русло. «Еще какие-нибудь симптомы?» — спросил я. «Кашель, запоры, диарея. Не повизгивает ли она от боли?» Дама покачала головой. «Нет, ничего похожего. Она только все время оглядывается по сторонам, жалобно смотрит на нас и ищет Эмилину. Ну вот опять я кашлянул, и рвоты не было. Ну, например, после еды. Нет, ни разу. Если она и поест немножечко, то тут же отправляется за Эмилиной и тащит ее к себе в корзинку. Да? Неужели? Не вижу, какое это может иметь отношение к ее состоянию. Вы уверены, что она не начинает вдруг прихрамывать? Дама словно бы не слышала меня. А когда она прыгает с Эмилиной в корзинку, то начинает как-то вертеться и царапать одеяльце, словно устраивает для нее уютное гнездышко. Я скрипнул зубами, ну прекрати же. И тут меня осенило. Одну минутку, перебил я, вы сказали, гнездышко? Да-да, она царапает одеяло, уж не знаю сколько времени, а потом укладывает на него Эмилину. Так. И еще вопросы, и все станет ясно. А когда у нее в последний раз была течка? Дама постучала себя пальцем по щеке. Дайте подумать. Да, в середине мая. Ну, значит, 9 недель назад. Вот она разгадка. Будьте добры, положите ее на спину, сказал я. Вытянувшись на спине, Люси устремила страдальческий взгляд в потолок, а я легонько провел пальцами по ее молочным железам. Они были тугими и вздутыми. Когда я слегка потянул за сосок, из него показалась капля молока. «У нее ложная беременность», — сказал я. Дама поглядела на меня круглыми глазами. «Что-что?» «Довольно частое явление у сук. Они как бы ощущают, что у них будут щенки, и к концу цикла приходят в это состояние. Приготовление гнезда — очень типичное явление, а у некоторых даже вздувается живот». И у них появляются всяческие странности. «Только подумать», — дама засмеялась. «Люси, ах ты дурочка, так напугать нас по пустякам!» Она поглядела на меня. «Она еще долго останется такой?» Я пустил горячую воду и начал мыть руки. «Нет, не очень. Я дам вам таблетки. Если через неделю не пройдет, загляните за новой порцией. Но в любом случае не беспокойтесь. Рано или поздно она станет прежней». Я прошел в аптеку, насыпал таблеток в коробочку и вручил ее даме. Поблагодарив меня, она повернулась к своей собачке, которая сидела на полу, мечтательно глядя в пространство. «Идем, Люси», — сказала она. Но пудель и ухом не повел. «Люси, я тебе говорю, мы уходим». Она пошла по коридору, но собачка только наклонила голову на бок, точно прислушиваясь к какой-то внутренней музыке. Минуту спустя ее хозяйка вернулась и с досадой посмотрела на нее. «Ах ты, гадкая упрямица! Но ничего не поделаешь». Она открыла сумочку и достала галыша. Эмилина запищала, и Люси поглядела на нее со смутным обожанием.